Глава 15. «Это что же вы тут творите?» Голос у Эрика был такой, что Джорджу на миг захотелось снова оказаться на комете, которая на бешеной скорости несется прямо к солнцу. «Да мы вообще были не тут!» — пролепетала Анни, пытаясь выбраться из скафандра. «Да уж я заметил!» Эрик кипел от ярости. Джорджу даже показалось, что сейчас из эриковых ушей, как из кометы, начнут вырываться струи раскаленного пара. «Ани, марш к себе!» — приказал Эрик. «С тобой я потом поговорю». «Ну, папочка!» — заныло было Ани, но отец так взглянул на нее, что она вмиг прикусила язык, стянула тяжелые космонавтские ботинки и скафандр и бросилась прочь. Пробегая мимо Джорджа, она одними губами шепнула «Пока!». «А ты?» — процедил Эрик таким ледяным голосом, что у Джорджа кровь в жилах застыла. Но в тот же миг он с облегчением понял — это не ему. Эрик навис над космосом, сверля экран угрожающим взглядом. «Я всего-навсего...» «Смиренная машина», — монотонно забубнил космос, — «я лишь выполняю команды, не более». «Чушь!» — взорвался Эрик. «Бред! Ты — самый мощный компьютер в мире. Как ты мог отпустить детей одних в открытый космос? А если бы я не пришел вовремя? Ты понимаешь, что могло случиться? Почему ты их не остановил?» «Ой, ой, ой!» — зачастил космос. «Мне плохо! Я сейчас сломаюсь!» И его экран внезапно погас. Эрик обхватил голову руками и принялся мерить шагами комнату, бормоча себе под нос. «Поверить не могу! Ужас, ужас!» «Мы больше не будем!» — робко подал голос Джордж. Эрик вздрогнул, обернулся и уставился на него. «Джордж, а я-то тебе доверился, познакомил тебя с космосом. Если б я знал, что стоит мне отвернуться, как ты шмыгнешь в портал, да еще и маленькую девочку за собой потащишь, ты даже не представляешь, насколько это опасно». «Какая несправедливость!» Джордж чуть было не крикнул. «Неправда! Это она меня за собой потащила!» Но прикусил язык, сообразив, что Ани и так влетит по первое число. «В космосе встречается такое, чего ты вообразить не можешь!» — продолжал тем временем Эрик. «Там есть немыслимые, потрясающие вещи, но опасные!» «Чрезвычайно опасные! Я собирался тебе про них рассказать, но теперь...» Он покачал головой. «Идем, я отведу тебя домой!» И прибавил нечто ужасное. «Мне нужно сказать пару слов твоим родителям». Как потом оказалось, Эрик сказал родителям Джорджа вовсе не пару слов, а гораздо больше. И все эти слова их невероятно огорчили. Они так старались привить сыну любовь к природе и недоверие к научно-техническому прогрессу, а сосед застукал его за своим компьютером, причем не за обычным компьютером, а за очень ценным, который детям трогать нельзя. Хуже того, Джордж еще и выдумал какую-то игру. Об этом Эрик упомянул весьма туманно. Дурацкую и опасную, и втянул в нее Ани. Разумеется, обоих детей наказали, посадили под домашний арест и запретили играть друг с другом целый месяц. «Вот и хорошо», — фыркнул Джордж, когда папа объявил ему о наказании. «Хоть бы вообще никогда ее больше не видеть, эту Ани. Сама все придумала, а теперь оказывается, что это он, Джордж, во всем виноват». «И еще...» У папы Джорджа была жесткая кустистая борода. А сегодня он, к тому же, надел грубую домотканную рубаху и потому выглядел особенно колючим. Эрик дал мне слово, что запрет компьютер на замок. Так что вам, Сани, не видать его как своих ушей. — Нет, — испугался Джордж, — Эрик этого не сделает. — Еще как сделает, — отрезал папа. — Но ведь Космосу будет так одиноко, — выпалил Джордж, не успев подумать. — Джордж! — отец посмотрел на него озабоченно. — Ты же понимаешь, ты же не можешь не понимать, что речь идет о компьютере, а не о живом существе. Компьютерам не бывает одиноко, у них нет чувств. — А у Космоса есть! — выкрикнул Джордж. — Дожили! — вздохнул папа. — А все это наука. Не зря мы стараемся держать тебя от нее подальше. Ох уж эти взрослые! Вечно они все вывернут по-своему, чтобы выходило, будто они всегда правы. Скрипя зубами от досады, Джордж поплелся наверх в свою комнату. Мир внезапно показался ему унылым и мрачным. Джордж подозревал, что будет скучать по Космосу, но никак не ожидал, что соскучится еще и по Анне. Сперва он даже обрадовался, что ему нельзя с ней играть. Хорошо, когда тебе запрещают делать то, чего ты и так делать не хочешь. Но прошло несколько дней, и Джордж поймал себя на том, что подолгу глядит в окно, не мелькнет ли где-нибудь золотистый локон. Он решил, что все дело в скуке. Сидишь взаперти, на улицу не выйти, а дома тоска зеленая. Мама поручила Джорджу сплести коврик для детской. Папа старался привить ему любовь к своему самодельному электрогенератору. А Джордж безуспешно притворялся, будто все это ему интересно. Единственным светлым пятном в его жизни было то, что в школе повесили объявление. Конкурс на лучший доклад. Тема — естественные науки. Главный приз — компьютер. Джорджу отчаянно захотелось выиграть этот конкурс. Он часами сочинял доклад о чудесах Вселенной, рисовал планеты, которые видел во время полета на комете. В голове у него все выходило хорошо и складно, но как только он начинал писать, слова куда-то разбегались, и получалось совсем не то. Джордж решил забыть о конкурсе. Нечего и пытаться, все равно он обречен на скучную, унылую жизнь. Но как только он это решил, произошло кое-что интересное. На улице стоял длинный, скучный октябрь, самый длинный, скучный месяц за всю его, Джорджа, жизнь. Серым унылым утром, слоняясь за домом, Джордж заметил сквозь маленькую дырку в заборе, как в соседском саду мелькнуло что-то ярко-голубое. Он подошел поближе и приник глазом к дыре. С той стороны забора пискнули «Ой!», а потом знакомый голос воскликнул «Джордж!». Это была Анни. «Нам с тобой нельзя разговаривать», — прошептал Джордж. «Знаю», — донеслось из-за забора, — «но мне так скучно». «Это тебе-то скучно. У тебя же есть Космос». «Нет у меня никакого космоса. Папа его запер». Аня шмыгнула носом. «Сегодня Хэллоуин. Вечером все будут соседей пугать, спрашивать, пирожок или жизнь. А мне даже это запретили». «Мне тоже», — вздохнул Джордж. «А знаешь, какой у меня костюм колдуньи?» Да только все бестолку. «Моя мама печет тыквенный пирог», — мрачно заявил Джордж. «Боюсь, ужасная гадость получится. Скоро она позовет меня на кухню, и мне придется это есть». «Тыквенный пирог!» — мечтательно протянула Ани. «Вот вкуснятина! Ты честно его не любишь? Может, тогда отдашь мне свой кусок? — Да, пожалуйста, но тебе же к нам нельзя с тех пор, как, ну, после того, как... когда мы последний раз вместе играли. — Джордж, знаешь что? — сказала Аня. — Ты прости меня, ладно? За комету, за астероиды эти, за то, что мой папа на тебя рассердился, в общем, за все. Я не хотела. Правда. Джордж ничего не ответил. Все эти дни он злился на Ане и придумывал, что бы такого обидного сказать ей при встрече. Но сейчас, когда они оказались, нет, не нос к носу, а глаз к глазу, ему внезапно расхотелось ее обижать. «Ну, пожалуйста», — донеслось с той стороны забора. Потом оттуда послышалось шумное сопение, всхлип и, наконец, трубный звук, как будто кто-то громко высморкался. Джордж побежал вдоль забора. Папа на днях взялся было заделывать дыру, которую пробил Фредди, когда ломился в соседский сад, но потом папу что-то отвлекло, и он так и не закончил. В заборе по-прежнему оставалось небольшое отверстие, и кто-то маленький вполне мог бы в него пролезть. Джордж сунул голову в дырку в заборе. «Ани!» Наконец он ее увидел. Она терла глаза и промокала нос рукавом. Одежда на ней была самая обычная. Аня больше не была похожа ни на сказочного эльфа, ни на космического пришельца. Просто маленькая девочка, которой грустно и одиноко. Джорджу вдруг стало ее очень жалко. «Полезай сюда», — сказал он, — «спрячемся в свинарнике у Фредди». «Я думала, ты меня ненавидишь». Аня со всех ног бросилась к дыре из-за... «Ну, ты знаешь...» «Ах, ты об этом?» — сказал Джордж небрежно, словно речь шла о пустяке, о котором он и думать забыл. «Я ж не маленький мальчик, чтобы обижаться из-за всякой ерунды». «Ты правда не обижаешься?» Аня подняла залитое слезами лицо. «Значит, мы опять друзья?» «Только если перелезешь сюда», — хитро прищурился Джордж. «А как же твой папа?» — засомневалась Аня. «Он же опять рассердится». «А он ушел», — сказал Джордж, — «и вернется не скоро». Честно говоря, в этот день Джордж был доволен, что сидит под домашним арестом. Дело в том, что по субботам папа иногда брал его с собой на марши протеста против глобального потепления. Когда Джордж был маленьким, ему нравилось маршировать по главной улице города с плакатом, выкрикивая лозунги. Веселые борцы за спасение Земли сажали Джорджа на закорки и угощали дымящимся домашним бульоном из термоса. Но теперь, когда он вырос, на этих маршах протеста ему было как-то не по себе. Поэтому, когда утром папа сурово объявил, что сыну придется остаться дома, Джордж, чтобы не ранить папины чувства, изо всех сил постарался показать, что очень огорчен. Однако в глубине души он вздохнул с облегчением. «Давай же, Ани!» — скомандовал Джордж. «Полезай!» Свинарник, конечно, не самое теплое и уютное место на свете, зато он надежно скрыт от глаз взрослых. Джордж думал, что Аня начнет жаловаться на запах. Хотя, между прочим, свиньи пахнут вовсе не так плохо, как принято думать. Но она лишь слегка поморщилась и плюхнулась в угол на кучу соломы. Фредди спал. Его большая голова покоилась на передних копытцах, а из пятачка вырывалось жаркое сопение. «Так что, мы больше никуда не полетим?» — спросил Джордж, усевшись рядом. «Не-а!» Аня принялась шаркать кроссовками по стенке свинарника. «Папа сказал, что разрешит мне выйти в открытый космос только когда я буду совсем большая. Года 23 или около того. 23? Но это же целая вечность. Знаю, вздохнула Аня. Целая вечность. Но спасибо, что он хоть маме не сказал. Вот она бы разозлилась по-настоящему. Я же обещала ей присматривать за папой, чтобы он не наделал глупостей. «А, кстати, где твоя мама?» — спросил Джордж. «Моя мама...» — Аня слегка склонила голову уже знакомым Джорджу движением. «Танцует «Лебединое озеро» в Москве в балете Большого театра». Фредди во сне громко фыркнул. «Ничего подобного!» — возмутился Джордж. «Даже Фредди понял, что ты врешь». «Ну, вру!» — спокойно согласилась Аня. «Мама ухаживает за бабушкой, бабушка у нас приболела». «Тогда почему ты сразу не сказала правду?» «Потому что это скучно!» «Хотя про открытый космос я же тебе сразу сказала правду, разве нет?» «Да», — подтвердил Джордж, — «и это было здорово, только...» Он замялся. «Что?» — спросила Аня, заплетая солому в косички. «Что твой папа делает в космосе? И зачем ему космос, в смысле компьютер?» «Папа ищет во Вселенной новую планету». «Какую еще планету?» «Особенную. Такую, на которой смогут жить люди, а то на Земле становится слишком жарко». «Круто! И что, нашел?» «Пока нет», — вздохнула Аня. «Но он все ищет и ищет, во всей Вселенной, во всех галактиках, и будет искать, пока не найдет». «Обалдеть! Вот бы мне компьютер, с которым можно путешествовать по Вселенной или хоть какой-нибудь». «У тебя что, компьютера нет?» — изумилась Аня. «Почему?» «Я коплю на него деньги, но, может, еще 100 лет копить придется». «Ничего себе!» «Поэтому», — продолжил Джордж, — «я решил поучаствовать в одном конкурсе. Там главный приз — сверхмощный компьютер». «А что за конкурс?» «Нужно сделать доклад на научную тему. У кого будет самый интересный доклад, тот и получит компьютер. Там будут все школы, не только наша». «Ой, знаю», — обрадовалась Аня. «Наша школа тоже. Это на следующей неделе, да?» «Я всю неделю буду у бабушки. И в школу буду ездить прямо от нее. Зато увидимся на конкурсе, вот здорово!» «А ты будешь участвовать?» Джордж встревожился. «Ведь Аня столько знает о Вселенной, да и к тому же у нее богатая фантазия. На фоне ее доклада, его Джорджа, выступление будет примерно таким же интересным, как остывшая манная каша». «И еще чего!» — дернула плечиком Аня. «Нужен мне этот дурацкий компьютер. Вот если бы главным призом была балетная пачка или там пуанты, тогда другое дело». «А про что будет твой доклад?» «Ну, — смутился Джордж, — в общем, я пишу про солнечную систему. Но получается какая-то чепуха. Ничего-то я про солнечную систему не знаю». «Все ты знаешь. Ты знаешь в 1000 раз больше, чем твои одноклассники и вообще вся школа. Ты же своими глазами видел Сатурн и Юпитер, видел астероиды, видел Землю из космоса. А если я неправильно про это напишу? Так пусть мой папа проверит твой доклад». «Не захочет он», — горестно произнес Джордж. «Он так на меня разозлился». «Я его вечером попрошу», — твердо сказала Аня. «А ты в понедельник после школы придешь прямо к нам, и вы с ним поговорите». Тут кто-то тихонько забарабанил по крыше загончика, и дверь распахнулась. Дети застыли на месте. «Привет!» — раздался веселый голос. «Это моя мама!» — одними губами прошептал Джордж. Глаза у Ани округлились от ужаса. — Только не это! — выговорила она тоже беззвучно. — Пирожок или жизнь? — спросила мама Джорджа. — Пирожок, — приободрился Джордж, надеясь, что все обойдется. Аня кивнула. — Две порции? — Да, спасибо, — ответил Джордж. — В смысле, для меня и Фредди. — Фредди? Какое необычное имя для девочки, — сказала мама. — Ой, пожалуйста, — не выдержала Аня, — не наказывайте его. Я вас очень-очень прошу, он не виноват. — Ну уж, сразу наказывать, — сказала мама Джорджа, и дети поняли, что она улыбается. Глупо запрещать вам играть вместе. Вот я вам принесла подкрепиться. Булочки из капусты брокколи, по куску тыквенного пирога и шиповник. Налетай! Аня запищала от восторга и набросилась на комковатые булочки причудливой формы. «Фафиба!» — промычала она с полным ртом. «Вкуфнятина!»